Низшие принципы человека разлагаются со временем и употребляются природой для формации новых, низших, человеческих принципов. Тот же процесс происходит при разложении и формации миров. Таким образом, аналогия является самым верным руководителем для понимания оккультных учений. Это была одна из семи тайн Луны, и сейчас она была выдана. Но читатель не должен терять из виду особенности и ранги пришедших на Землю монад и должен знать их природу, насколько это разрешено, не приступая порога высших мистерий, на знание последнего или завершительного слова которых пишущий эти строки ни в коем случае не претендует. Монадическое множество на Земле. Примечание, речь идет о монадическом множестве лунных обитателей, проходивших на Луне до начала земного цикла свою животную стадию. Человеческая волна была выше, и когда лунные обитатели создали на Земле приемлемые животно-человеческие телесные оболочки, человечество начало в них воплощаться. А.В. Может быть, грубо говоря, разделено на три больших класса. Первый класс. Наиболее развитые монады – лунные боги или духи, называемые в Индии питри, назначение которых – пройти в первом круге, эмбриональном жизнецикле, через весь тройной цикл минерального, растительного и животного царств в их наиболее эфирных, флюидических и рудиментарных формах для того, чтобы облечься и приспособиться к природе новой сформированной земной цепи. Примечание. Термином «боги» в европейских переводах санскритских текстов принято переводить санскритское слово «девы». В действительности девами называли широкий класс существ, и в некоторых случаях их даже переводят как «полубоги», что ближе по смыслу. Не все девы положительны, то значение, которое придавали в массовых постбиблейских религиях, христианстве, иудаизме и исламе, слову «бог», трудно найти в санскритской традиции. В тайной доктрине под словом «боги» в приложении к восточному символизму подразумеваются обычно санскритские девы. В письмах Махатм о первых мыслящих людях, землянах, сказано, как о духах, искупающих свою неблаговидную карму. Они названы неудачами природы. Смотри письма Махатм, вопрос номер 6576. А. В. Именно они, наиболее продвинутые лунные питри, первые достигают на земной цепи человеческой формы, если только может существовать какая-либо форма в области почти совершенной субъективности на глобусе А, потому они и возглавляют, и представляют человеческий элемент, и развивают свои тени при начале второго жизнецикла, то есть земного, четвертого большого круга, для второго класса или для тех, кто следует за ними. Второй класс. Те монады, которые в течение 3,5 кругов, 3 раз, первые достигают человеческой стадии и становятся, воплощаются на физическом плане глобусе Д людьми, что происходит в середине 3-й раз. Примечание. Мы принуждены употреблять вводящее в заблуждение слово «люди», и это является ясным доказательством, как мало приспособлен любой европейский язык для выражения этих тончайших различий. Здравый рассудок должен подсказать, что эти «люди» не походили на людей наших дней ни формою, ни природою. Зачем же тогда, могут спросить, называть их вообще людьми? Потому что нет другого термина ни в одном из западных языков, который хотя бы приблизительно передавал желаемое представление. Слово «люди», английское «man», по крайней мере, указывает, что эти существа были ману, мыслящими сущностями, как бы ни отличались они формою и рассудком от нас самих. Та же трудность языка встречается в описании стадий, через которые проходит монада. Говоря метафизически, конечно, нелепо говорить о развитии монады или сказать, что она становится человеком. Но всякая попытка сохранить метафизическую точность языка, пользуясь таким языком, как английский, потребовала бы, по крайней мере, 3 добавочных тома для этого труда и повлекла бы такое количество повторений, что труд получился бы утомительным до чрезвычайности. Конечно, монада не может ни продвигаться или развиваться, ни даже подвергаться воздействию смен состояний, через которые она проходит. ибо она не принадлежит этому миру или плану и может быть сравниваема лишь с нерушимой звездой божественного света и огня, низвергнутую на нашу землю как доска спасения для личностей, в которых она обитает. Именно эти последние должны уцепиться за нее и, приобщившись таким образом к ее божественной природе, достичь бессмертия. Оставленная сама по себе, монада не прикрепится ни к одной и, подобно доске, будет унесена неустанным течением эволюции к другому воплощению. Конец примечания. Третий класс. Отсталые монады, запоздавшие и которые не достигнут следствия кармических затруднений человеческой стадии на протяжении этого цикла или большого круга, за одним исключением, о котором будет сказано в другом месте, как уже было обещано. Вернемся к эзотерическому буддизму. Второе утверждение этого труда, требующее коррекции, касается огромного промежуточного периода между минеральную эпохою на глобусе А и эпохою человека. Примечание. Термин «человеческая эпоха» употреблен вследствие необходимости дать наименование этому четвертому царству, следующему за животным, хотя в действительности человек на глобусе А в течение первого круга не есть человек, но лишь его прототип или образ из астральных областей вне всяких измерений. Конец примечания. Приводим это утверждение. Полное развитие минеральной эпохи на глобусе А подготавливает путь для развития растительности, и как только она начинается, минеральный жизненный импульс переходит на глобус Б. Затем, когда развитие растительности на глобусе А заканчивается и начинается животное развитие, растительный жизненный импульс переходит на глобус Б, а минеральный импульс переходит на глобус С. И, наконец, человеческий жизненный импульс вступает на глобус А. Примечание «Эзотерический буддизм», страница 48-49.